Как русский министр, он совершенно прав, — прошептал король. Россия могла бы хоть теперь приобрести союз Франции, но должна сделать большие уступки, — продолжал мистер Дуглас. Кроме того, Франция всегда будет недоверчива в отношении восточных дел. К тому же общественное мнение очень холодно в эту минуту ко Франции и к Луи Наполеону. Полагает, что звезда Наполеона близка к закату. Его обаяние несколько усилилось только потому, что он сумел представить разрешение люксембургского вопроса в виде успеха. Кроме того, Наполеон устроил так, что император Александр в течение нескольких дней мог беседовать с ним одним, но парижское покушение, кажется, расстроило все его планы. «Однако ж, вы желали соглашения между Францией и Россией?» — заметил король. «Я желаю его и теперь», — отвечал мистер Дуглас. «Но только посредником должна быть Австрия. Когда Россия войдет в тесный и прочный союз с Австрией, тогда Наполеон, не желая совсем лишиться влияния в Европе, должен будет примкнуть к этому союзу и непременно примкнет. Однако ж необходимо воспрепятствовать тому, чтобы он один, без Австрии, вступил в соглашение с Россией, ибо в противном случае он привлечет Пруссию, которая следит за всеми этими движениями и соображается с ними в своих действиях. Тогда комбинация будет иметь совершенно противоположный успех. Россия и Австрия, — продолжал он, отчеканивая каждое слово, — должны сообща преобразовать мир, изгнать турок из Европы и восстановить владычество христианских принципов. Король поднял голову. Лицо его выражало удивление. Он, казалось, хотел сделать замечание, но удержался и снова опустил голову. «Все дело в том, — продолжал мистер Дуглас патетическим тоном, — чтобы приобрести, возможно, сильное влияние на Каткова и общественное мнение, и через них воспрепятствовать союзу с Пруссией и одностороннему союзу с Францией, доказав одновременно, что одна только Австрия есть истинная и полезная союзница для России. При этом необходимо лишить силы все те мотивы, которые восстанавливают русское национальное чувство против сближения с Австрией». «Воспоминания о Крымской кампании?» — спросил король, не поднимая головы. «Не одно это», — отвечал мистер Дуглас. «Есть еще другая причина, раздражающая общественное мнение против Австрии. Именно конкордат». «Конкордат?» — вскричал король с удивлением. «Какое дело России до австрийского конкордата?» «Русские, ваше величество», — сказал мистер Дуглас, «знают, что Австрия до тех пор не станет внутренне сильна и, следовательно, не может быть твердой союзницей, пока будет связана по рукам и ногам ультрамонтанским направлением. В связанной таким образом Австрии русские, преимущественно старорусская партия, видят орудие честолюбивой и властолюбивой части римской иерархии. Последнее же по своему положению в Польше во время последнего восстания навлекла на себя глубокую и непримиримую ненависть русских. И пока существует конкордат, эта ненависть отчасти падает на Австрию и ее правительство. Равным образом прежние отношения к русинам возбудили сильное неудовольствие на Австрию. Славянский конгресс не произвел на русских такого влияния, как одно слово московского митрополита, увещевавшего православных молиться за угнетенных единоверцев в Галиции. Вся страна запылала гневом. Сбросив оковы конкордата и устранив тем опасения, что она будет служить орудием ультрамонтанов, и, обращаясь с русинами кротко и снисходительно, Австрия изменит настроение русской нации, общественное мнение выскажет свой приговор, и ни один министр не отважится заключить союз с врагами Австрии. «Тогда», — продолжал он, возвышая голос, — «проснется мужество Южной Германии, которая увидит Австрию, идущей рука об руку с могущественнейшей державой, Франция примкнет к ним. Англия не отважится остаться одна. Швеция и Норвегия последуют примеру других держав, и ввиду этой великой коалиции пробьет последний час планом графа Бисмарка. Тогда Германия потребует, чтобы Австрия снова заняла в ней прежнее место, и Австрия станет вождем Германии. Объединение последней будет достигнуто единством строя, законодательства и войска». Король поднял голову и закусил губу. «И, — продолжал мистер Дуглас, — отдельные государи с их дворами и местным дворянством образуют пункты для многостороннего и самостоятельного развития нации. Тогда и Ваше Величество, и прочие государи, возвратитесь в свои страны, и все это совершится без войны и кровопролития». «Без войны?» — вскричал король. «Не думаете ли вы, что Пруссия добровольно откажется от своего положения?» «Я уверен в том», — сказал мистер Дуглас. «Давление коалиции будет так велико, так сильно, что сам прусский народ возненавидит правительство, которое решится на сопротивление коалиции. Все совершится без войны. Исполнится слово! Агнец содержит победу над чешуйчатым драконом. Мужи в белой одежде преодолеют меч пальмовыми ветвями». «Припомните, однако, — сказал король, — что Фридрих II, в то время, когда Пруссия была несравненно слабее, боролся в течение 7 лет со всем светом». «Фридрих был деспот», — возразил мистер Дуглас. «Теперь никакое прусское правительство не может делать того, что он сделал. Сейчас прусский народ воспротивится такой борьбе со всеми державами и, — прибавил он с саркастической улыбкой, — Берлинская биржа не станет принимать кожаных денег». Король встал. «Вы сообщили свои мысли фон Бейсту?» — спросил он. «Я подробно говорил с ним и сообщу ему в отдельной записке результат всех моих наблюдений. По-видимому, он вполне разделяет идеи, которые я сейчас излагал вашему величеству. Фон Бейст согласен, чтобы я немедленно отправился в Париж с целью наблюдать положение и подействовать на императора Наполеона, дабы он не избрал другой дороги». «Мне кажется, было бы лучше, — сказал король, — если бы вы начали теперь свою пропаганду в Англии, чтобы привлечь к себе общественное мнение, а это, быть может, окажется не совсем легко». Мистер Дуглас с удивлением посмотрел на короля, поднял руку и, казалось, хотел отвечать. «Но об этом мы поговорим впоследствии, — продолжал король поспешно. — Теперь же я не хочу отнимать у вас драгоценного времени». Король нажал репетирную пружинку в часах. «Мне необходимо окончить некоторые дела. До свидания за обедом, дорогой мистер Дуглас». Мистер Дуглас молча поклонился и вышел из кабинета. Король позвонил и приказал позвать тайного кабинетного советника Лекса. Потом снова сел и погрузился в думы. Вошедший советник положил на стол свой портфель и встал против короля. «Я сейчас выслушал рассказ мистера Дугласа об его путешествии в Россию», — сказал Георг, «и его воззрение на политическое положение и будущность. Он, кажется, говорил с чужого голоса и высказывал тайные и последние мысли фон Бейста. «Я всегда был убежден», — отвечал тайный кабинетный советник своим тоненьким голосом, «что фон Бейст посылает мистера Дугласа пропагандировать те идеи, которых министр не может или не хочет распространять путем дипломатии и которых я не стану поддерживать», — прервал его король живостью, «потому что они уничтожают принципы, за которые я веду борьбу. И, кроме того, они так смутны и основаны на таких ложных предположениях, что я не понимаю, как можно рассчитывать руководить таким образом и преобразовать европейскую политику. Он хочет отвлечь Россию от Пруссии и принудить ее к союзу с Австрией. Это предположение я всегда считал невозможным, до тех пор, пока у кормила правления в обеих государствах стоят мужи, правильно понимающие интересы обеих стран. Если Россия и русский император допустили нарушить принцип легитимности по причине силы, приобретаемой от союза с Пруссией, то неужели Россия отпадет от этого союза для того только, чтобы вместе с Австрией преследовать цели, для достижения которых России необходимо быть обеспеченной со стороны Пруссии? Но если, — продолжал король, постукивая рукой по столу, — основания идей мистера Дугласа ложны, то и цели его столь же неправильны. Он хочет медиатизировать немецких государей, то есть отнять у них военное предводительство, с той только разницей, что главенство будет в руках не Пруссии, а Австрии. Если такова цель политики, — сказал Георг с живостью, — то я не стану ей содействовать. Я хочу, чтобы в Германии была восстановлена Федерация самостоятельных государей, как сказано в союзном акте, требующем, однако, многих исправлений. Но взволновать весь свет, вызвать опасность великой кровопролитной нескончаемой войны, ибо без такой войны ничего не осуществится, и все это для того только, чтобы во главе Германии поставить Австрию вместо Пруссии, это я считаю величайшим преступлением. Король говорил быстро и с увлечением. Молча, с тонкой улыбкой, слушал его тайный кабинетный советник. «Знаете ли, дорогой Лекс, — продолжал Георг V, — кем кажется мне мистер Дуглас? Роденом в вечном жиде Эжена Сю. Он ведет тайную игру, чтобы найти удовлетворение своему честолюбию на австрийской службе. Но меня он не обратит в орудие своих планов. Ступайте к графу Платону и скажите ему, чтобы он немедленно написал Медингу и поручил ему передать императору Наполеону, что мне нет никакого дела до мистера Дугласа и что было бы желательно, если бы император не принимал его больше». «Будет исполнено, Ваше Величество», — отвечал Лекс, вставая. Камердинер отворил дверь со словами: «Ее Королевское Высочество, принцесса Фридерика». Вошла принцесса в черном платье с заплаканными глазами. Король поспешил к ней, обнял и нежно поцеловал в лоб. «Ты позволишь мне, папа, ехать в Гетцендорф?» — сказала принцесса дрожащим голосом. «Бедная Матильда зовет меня к себе, хочет увидеть еще раз». «Увидеть еще раз?» — вскричал пораженный король. «Боже мой! Ей хуже? Что случилось? Еще вчера питали надежду. «Кажется», — сказала принцесса, зарыдав, «бедная эрцгерцогиня не вынесет, боятся худшего». «Ах, боже мой!» — скричала она, опуская голову на грудь отца. «Я чувствую, что она умрет». «Ступай, мое дитя», — сказал король нежно, «и не теряй надежды на Бога. Передай эрцгерцогу и его дочери мой искренний привет». Принцесса поцеловала руку отца и, поклонившись кабинетному советнику, старому доверенному лицу королевской фамилии, вышла из комнаты. «Как печальна судьба этих обоих детей», — сказал король. «Моя бедная дочь изгнана из родины, страны тысячелетнего владычества предков, а эрцгерцогиня, готовая вступить на престол, должна сойти в могилу, чтобы войти в вечную жизнь», — прибавил он. «Какой жребий хуже?» — прошептали его губы. «Будут еще какие приказания, Ваше Величество?» — спросил тайный кабинетный советник после долгого молчания. «Нет», — отвечал король со вздохом. «Отправьте поскорее письмо в Париж, чтобы мистер Дуглас не мог повредить там, и оставьте меня одного». И, дружески кивнув головой, отпустил кабинетного советника. Скорой рысью доехала принцесса в сопровождении графини Вёдель до императорского замка Гетцендорф. Завидев шарлаховую ливрею ганноверского короля, лакеи бросились отворять дверцы экипажа. Принцесса Фридерика вышла из кареты, едва дыша. «Как здоровье эрцгерцогини?» — спросила она, спеша на крыльцо, между тем, как графиня Вёдель тихо следовала за нею. Грустные лица лакеев были единственным ответом на печальный вопрос принцессы. Молча шла она за вышедшим к ней навстречу графом Браида, который повел ее в комнаты больной эрцгерцогини. Принцесса робко переступила порог и с тоскливым ожиданием стала отыскивать эрцгерцогиню в темной комнате с опущенной драпировкой. Эрцгерцогиня Матильда находилась в большой ванне, закрытая одеялом из темного бархата. Известный доктор Гебра предписал эту ванну, чтобы утолить жестокую боль от ожога и воспрепятствовать доступу воздуха. Виднелось только лицо эрцгерцогини, смертельно бледное, с судорожно сжатыми губами. Взгляд веселых когда-то глаз видел, казалось, картины, не принадлежащие уже земному миру. Подле своей дочери сидел эрцгерцог Альбрехт, подавляя силой воли глубокую скорбь, которая проглядывала в чертах его лица. Услышав шелест платья вошедшей принцессы, эрцгерцогиня медленно обратила глаза к двери. Радость осветила ее прозрачное бледное лицо, и она прошептала: «Мой милый, единственный друг». В одно мгновение принцесса была около своей приятельницы, тогда как эрцгерцог медленно и грустно встал. Принцесса опустилась на колени около ванны и нежно поцеловала бледный лоб и блестящие волосы своей подруги. Бодрость оставила ее, и, не будучи в состоянии промолвить ни одного слова, она залилась слезами. Тихим, дрожащим голосом заговорила эрцгерцогиня. «Благодарю тебя, что ты приехала усладить мои последние минуты. Помнишь ли, когда мы в саду виллы Брауншвейг говорили о будущем, я боялась стать жертвой земных расчетов? Бог услышал меня и призывает в вечную жизнь, И однако, жизнь на земле так прекрасна. Мое сердце почти разрывается при мысли о том, что надобно покинуть здешний мир, покинуть именно в ту минуту, когда я нашла единственного друга. Эрцгерцог стоял у окна. Руки судорожно сжимали спинку стула. Он закусил выдавшуюся вперед, как у всех Габсбургов, нижнюю губу и поднял глаза к небу с выражением вопроса, почти укора. Принцесса Фредерика сделала усилие, чтобы овладеть своими чувствами, и, стараясь придать лицу веселое выражение, сказала глухим голосом: «Ты не умрешь, дорогая Матильда. Вследствие страданий ты все видишь в черном свете. Врачи вполне надеются». Дальше она не могла говорить. Рыдания прервали ее голос. «Нет», — отвечала эрцгерцогиня с кроткой улыбкой. «Земная жизнь окончилась. Я вижу отверстое небо. Вижу в светлых облаках великих страдалец нашего дома, Марию Антуанетту с белой лилией, обрызганной кровью. Она кивает мне, и потом, — продолжала она шепотом, — я вижу дядю Максимилиана, и он также кивает мне. Он еще жив, но скоро соединится со мною в царстве вечного мира». Принцесса залилась слезами, опустив голову на край ванны. «А ты, мой друг, — продолжала эрцгерцогиня, — тебе, может быть, суждено исполнить то, к чему предназначали меня. У тебя высокий ум, твердое сердце, мужество. Ты будешь, Боже мой! Какие мысли!» — вскричала принцесса, подняв голову и почти с испугом смотря на озаренное неземным светом лицо эрцгерцогини. «Ты не поверишь!» Прежде чем могла ответить эрцгерцогиня, дверь быстро отворилась, и в комнату вошел император Франц Иосиф. Принцесса торопливо встала, и между тем, как император, молча поцеловав ей руку и кивнув головой эрцгерцогу, занял ее место у ванны, она вышла из комнаты, приложив палец к губам, села в экипаж и поехала обратно в Гитцинг, закрывая глаза платком.